страдания, а он воскликнул в отчаянии: что это такое, почему люди так страдают? It's okay. So Jesus said, what is this? Why these people are suffering so much? What has happened? Then Peter said, well, you said that without suffering nobody can get God. It is necessary. You said that. He said, did I say that? Oh, no, no, no. I love them. I don't want them to suffer. Maybe I was just joking. Петр ответил ему: ну как же, вы же сами этого хотели. Вы же говорили, что без страдания не войдет человек к Богу, не приблизится человек к Богу. Иисус сказал: нет, нет, я совсем не хочу этого. Может быть, если бы я это сказал, я пошутил. Then Peter made a flashlight on a big cathedral. And then there's a big table. And the big bishop, archbishop, priests, they are around. They are eating best foods, best wines, in best dress, and enjoying ha ha hee hee, all these things. And Jesus said, who are these people? Когда в очередной момент Петр осветил светом какое-то место, это был большой собор, и Иисус увидел в этом соборе большой стол, накрытый всевозможными яствами, за которым веселились и пиршествовали священнослужители высоких рангов, архиепископы и приближенные. И Иисус удивился, кто эти люди, они так радуются, пируют. And then Peter said, they are your disciples, and they know that you were joking. Это ваши ученики, они-то знают, что вы тогда пошутили. And therefore they are enjoying. And these are the people who are telling your friend, I bet you, they are the people who are telling your friend that you are my general. Голод. Да, это как раз те самые люди. Because she, from whom she told me that one lady who was in yoga, she went to a church and the priest gave her a book, and in the book it is written the yoga is devil, and therefore she has left yoga, fear yoga. Такие люди говорят, что йога это дьявольский промысел. Произошло с нашим знакомым Мурманским, который получил книгу от священнослужителя, в которой было написано, что йога – это дьявола, и поэтому она отвернулась. So это такие люди говорят, что йога – это дьявола. I am reminded of another joke. The God decided that he wants to give a commandment. You know commandment? Бог решил, что он должен дать заповедь. So first of all he called the Hindu leader Krishna. And he said, look, I want to give you a commandment. Прежде всего, он позвал к себе бога индусов, индуистского бога Кришну, и сказал, послушай, я должен дать тебе заповеди. So, he said, well, first let me have a sample, then I will decide whether I can take it or not. Кришна ответил, пожалуйста, сначала дай мне какой-нибудь пример, чтобы я мог решить, могу ли я принять это или нет. So he said, don't flirt with girls. Он ему сказал, Господь сказал Кришне, не флиртуй с молодыми.